Розовый кварц. «Мар, выйди!» — сказал близкий голос в нигде. «Я буду за дверью», — ответил тоже близкий, но другой. Затем раздались звуки шагов. Она взяла его за руку и нигде отступила, а боль, пробивающая насквозь, долгая, как сквозняк, и неизбывная, как отчаяние, осталась. Общая на двоих. На троих. Из-за двери тоже тянет. Все пропитано болью. Пронизано, прошито. Еще сколько? Сколы, осколки. «Что они сказали?» — спросила Мика. Лицо маской, глаза бездны. За дверью еще одна бездна в маске спокойствия. Бездна на двоих, на троих. У него тоже в груди дыра. «То же, что и ты. Нельзя жить с пробитой головой. Но ее тело еще живет, и от этого...» Близкий голос будто чужой, будто со стороны, сломленный, бесцветный, как все, как ничего, целая бездна ничего. И боль, вспышкой, злости и обиды, отчаяние. «Но ты выжила!» Он кричал ей в лицо, а она собрала его руки в свои, заставила сесть, смотрела на дно души. Распахнула крылья из тьмы, тени и звездного света, прятала от мира, грела огнем души и горела от боли. «Она не я, Тьен Эфар, но я бы с радостью легла туда вместо нее. Ты знаешь». Ее голос такой же, сломленный, бесцветный и бездна сочувствия. Он уже давным-давно был никакой не Тьен. Тьен — это наследник. Найнее теперь Тьен, а он Тане, Тьен Ане, глава по наследованию. Но упрямая искра продолжала звать его Тьеном, и он не поправлял. Найнее. Сын наверняка с другими детьми холен, и наверняка все сидят по углам, но в одной комнате. А он вот тут, потому что... «Это бессердечно, жестоко и эгоистично идти к тебе за утешением. Прогонять Марека. Она ваше дитя. Она твой свет, Тьен Эфар. А ты мой. И не ты ли мне все время твердил о шпионах и беспринципности? Побудь пока шпионом. Немного. Пока Мар держит себя в руках. Ты знаешь, какой он, когда ему больно. Когда больно, все одинаковы. Одинаково одиноки. Это не про нас. Про всех нас». «Очень давно и очень далеко отсюда такие, как я, уходили вслед за своим светом. Сейчас я малодушно жалею, что это другой мир, и не все наши правила работают здесь. Пусть. Ты не обязан всегда быть сильным. Сейчас оставь как есть, а завтра придумаешь что-нибудь, чтобы стало лучше». «Чтобы стало иначе», — так она говорила. «Чаще всего иначе и есть лучше, Тьен Эфар. А теперь я пойду, Искорка. Оставлю тебя с Маром», — перебил он. «Ему тоже больно. Ты его свет, а она ваше с ним дитя. А я пойду к ней. Буду рядом, пока она жива хотя бы так. Они не смеют мне отказать быть подле нее, ведь это мой медцентр». «Точно. Будут упрямиться, напомни. А я напомню тебе, Тьен Эфар. Свет без тепла ничего не значит».